Глава восьмая. Разведчики уже выводили из колхозной конюшни лошадей, когда подошел Торба. У широко открытых дверей он встретил Кушнарева. Какая-то женская фигура шмыгнула мимо него и скрылась за стеной. Разглядеть ее Захар не успел. Здороваясь с Кушнаревым, спросил: «Куда будем двигаться?» «Пока со штабом. Кажется, пойдем на Чисмино». Кушнарев придавил брошенный на снег окурок и, обернувшись к Захару, словно извиняясь, добавил: «Тут Оксана была. Хотела с нами ехать. Но нет свободного коня. Пошла в медэскадрон. В полк ей надо». «А разве она вчера не уехала машиной?» — спросил Торба. «Да нет, осталась», — как-то неопределенно ответил Кушнарев. «Ну как, Жинка, попрощались?» И, не дожидаясь ответа, участливо сказал: «Ты, пожалуй, можешь остаться. Завтра догонишь». «Нет, Илья, вертаться я не люблю», — сухо возразил Торба и подстегнул нагайкой чью-то неохотно идущую на поводу лошадь, как бы подхлестывая этим жестом свою бунтовавшую волю, укрощая вспыхнувшее желание вернуться, побыть еще 2 часа вместе, а потом с измятым сердцем рвать коню губы и в бешеной скачке догонять товарищей. Он быстро овладел собой и, оправляя под буркой скрипящие ремни, сказал: «Вместе поедем, Илья». «Вместе, Захар», — в тон ему отозвался Кушнарев. Он понимал состояние своего друга. Хотелось сказать многое, но подходящие слова в эту минуту куда-то разлетелись. Метя полами широких бурок снег, они неторопливо в развалочку кавалерийской походкой, плотно плечом к плечу, пошли к поджидавшим их коням. Подав команду, Кушнарев вывел эскадрон за околицу. Конница мерной поступью двинулась к ближайшему лесу. В непрекращающемся гуле отдаленной артиллерийской канонады ракетные вспышки бросали в небо голубоватые отсветы. Впереди слышался грозный шум. Скрежет танковых гусениц сливался с грохотом выстрелов, криками солдат, стуком топоров, топотом конских копыт и с треском падающих деревьев. — Ты говоришь, Захар, что вам было тяжело расставаться? — спросил Кушнарев Торбу, когда они днем остановились кормить лошадей. Друзья сидели в лесной землянке и в ожидании дальнейших приказаний грелись около походной железной печки. «Слов нет, як тяжело. О себе я даже мало, Илья, думаю. А ты когда-нибудь о смерти думал? После того, як придушил немецкого полковника и видел, як они издевались над Оксаной, я за раз перестал думать о смерти. Нет, хотя думаю. Но та другая думка». «Какая же это думка?» Торба подбросил в печку несколько чурок и со стуком закрыл дверку. «А така, щоб не бояться смерти, щоб это было тьфу! Когда этого человек достигнет, он долго будет жить». «Ну, это не совсем так. Гибнут и храбрецы», — возразил Кушнарев. «Не спорю, но храбрые и после смерти живут. Помнишь, что сказал на партийном собрании генерал Даватор? Храбрость — это ответственность за то, что тебе поручено делать». «Это верно, Захар. Вот ты вспомнил, как немецкий полковник издевался над тобой и Оксаной. Она мне об этом рассказывала. Я тебя считаю не только другом, братом, но и настоящим человеком. А я вот сомневаюсь, правильный я человек или нет». «Ты, Илья, ты правильный. За таких, як ты, я готов голову в кусты кинуть. Ты говоришь, что я настоящий? Нет, я хочу им быть, а сам думаю, что у меня на хребту щетины колючей богато, подпалить надо трошки». «Подожди, Захар, я о себе хочу сказать. Меня тоже червячок гложет. Мне стыдно перед тобой. Что ты, смеешься, что ли?» Захар удивленно сдвинул густые брови и неморгающе посмотрел на Илью. Кушнарев как-то виновато и загадочно улыбнулся. — Верно говорю. Я ведь тебе много не рассказал. Что ж ты не рассказал? Я ведь люблю Оксану. Ты знаешь это? Нет, не знаю. Но скажу только одно. Такую девушку нельзя не любить. Что ж тут такого? И почему ты молчал? Потому что плохо думал о тебе и о ней. Мне казалось, что когда вы были вместе в тылу... Стой, Илья! Перебил Захар и, склонившись к Кушнареву, горячо взволнованно сказал. Эта девушка для меня дороже родной сестры, понял? И кто о ней думает плохо, тому, Илья, надо отрубить башку. Руби мне первому, коротко и покорно сказал Кушнарев. Он только сейчас понял, как незаслуженно обидел друга. Как ты мог подумать, Илья? Торба укоризненно покачал головой. Тебе кто-нибудь говорил? Саласкин болтал. Дурак он после этого, мрачно сказал Торба. Ты и сейчас так думаешь? Нет, вот послушай. И рассказал Кушнарев, как, возвращаясь с задания, партизаны подобрали его неподалеку от Витебска. Во время боя его ранило в голову и засыпало землей. Когда он пришел в сознание, часть уже отошла. Свыше 20 суток он брел по лесам Белоруссии и, наконец, встретил партизан. От потери крови и от голода он так ослабел, что замерто свалился на обочину лесной дороги. Очнулся он в шалаше. Перед ним сидела девушка в зеленой фланелевой кофточке. Она крошила в миску с куриным бульоном сухари. — А мы думали, что вы совсем не проснетесь, — певуче сказала девушка. — Уж будила-будила, спит, як умерший. Доктор сказал, что это здоровый сон, крепкий. — Болит тут? — осторожно касаясь его головы, спросила девушка. — Немножко. — Вылечим. Я тоже лекарь, вы не думайте. Мы недавно одного кавалериста вылечили. С ним в рейде были. Генерал Даватор нас водил. А этот кавалерист жизнь мне спас. Полковника немецкого задушил. Геройский казак. Он тоже тогда двое суток меня все во сне кликал. Оксана да Оксана. А я тут рядом сижу. Позовет. А я ему руку на голову положу, и он снова спит, как маленький ребенок. А вы какую-то другую девушку кликали. Чи Наташу, чи Дашу. Лицо Оксаны осветилось ласковой улыбкой. В ответ на простодушные слова Оксаны Кушнарев отрицательно покачал забинтованной головой и тоже улыбнулся. Потрогав рукой повязку, он догадался, что она чистая и свежая, пахнущая лекарством. Лежал он в просторном шалаше на мягкой подстилке. В отверстии шалаша был виден лес. За спиной Оксаны на сучке толстой ели висел вещевой мешок и оружие. Неподалеку услышались разговоры, смех. По кустам слался дым, пахло мясным варевом, луком и печеным хлебом. Кушнарев почувствовал, что страшно голоден. Покосившись на миску, он нетерпеливо облизал губы и закрыл глаза. «Будем сейчас кушать». Угадав его мысли, проговорила Оксана и, не выпуская из рук миски, сделала несколько смешных и неловких движений на коленях, чтобы подвинуться к раненому. Оправив завернувшуюся сзади синюю юбку, она села на пятки. — Ну, открывайте рот, Илья Петрович. Зачерпнув ложку, она поднесла ее к его губам. — Да я и сам могу, — смущенно сказал Кушнарев, приподнимаясь на локте. — Не шевелитесь, — упрямо и настойчиво возразила Оксана. — Доктор велел лежать спокойно, и я так хочу. Кушнарев вынужден был повиноваться. Все для него казалось странным и новым. Есть из чужих рук было неловко и неудобно, но зато как все нравилось ему. Особенно вкусным казался бульон и размоченные в нем сухари. А главное, было приятно ощущать разлившуюся по телу теплоту и чувствовать заботливое прикосновение рук девушки, вытиравшей ему марлевым лоскутком губы. А оброс-то колючий! Оксана весело шутила, лукаво прищуривая глаза, и смеялась. — Сейчас Федьку позову, он тебя побреет. — Спасибо, — кивая головой, отозвался Илья. Заглянув в миску, он обнаружил, что бульон и сухари уже кончились. А есть хотелось пуще прежнего. — Ксаночка, положи еще немного. — Нельзя много, надо помаленечку. — А хлебца нету? — умоляюще глядя на Оксану, спросил Илья, теряя всякое терпение. — Дам трохи и курочки кусочек. Оксана на четвереньках выползла из шалаша, достала из висевшего на дереве мешка краюху хлеба, отрезала ломтик и отломила до обидного маленький, как показалось Илье, кусочек курятины. — Да ты меня кормишь, как годовалого ребенка, — проговорил он, морщась от досады. — Ты не ребенок, а хворый. Капризничать нехорошо, миленький, — настойчиво уговаривала его Оксана. — Поправишься? Целую курочку приготовлю, хоть две. А сейчас чаю дам с медом. Батька на задание ходил и принес для тебя, и курочку тоже. А сейчас где твой батька? Спит. Они ночью эшелон под откос кувырнули, и полицаев еще забили. К нам скоро аэроплан прилетит. Фронт далеко? — спросил Илья. Очень. Немцы в Ростов зашли, наши отступили. Немцы заняли Ростов? Кушнарев порывисто сел, опираясь на руки и, повернув голову, впился в Оксану глазами. — Отступили, говоришь? — Ну да, миленький, по радио сообщили. — А зачем ты вскакиваешь? Ложись сейчас же. Она помогла ему лечь, поправила сбившуюся на голове повязку. Сообщение Оксаны поразило Илью. Лицо его помрачнело. Глаза тоскливо смотрели на полутемный скат шалаша, точно искали кривую кавказскую шашку. Вскочить бы сейчас на коня, разобрать поводья, впаять горячую руку в эфес клинка, врубиться в самую гущу крикливой свастики за Кубань, за Дон, за поруганную Украину, за объятую пожаром Смоленщину. Защемило в груди, больно, горячо. Захотелось стонать, но вместо этого, сверкнув на Оксану черными, затуманенными влагой глазами, он тревожно спросил. — А кавалеристы-даваторцы, что в рейде были, они где? Ты ведь с ними была? — Да. Заметив настороженный пытливый взгляд Ильи, Оксана добавила. — Фашистов бьют. А Лев Михайлович уже генерал. — Генерал! — протяжно повторила Оксана. — По радио сообщили. Илья, поймав руку Оксаны, крепко сжал ее. Оксана вскрикнула. — Тише! Хворые! Осилище! Ой-ой-ой! Кушнарев, не выпуская руку девушки, взволнованно шептал. — А я знал, что этот полковник будет генералом. Боевой! Как мне хотелось к нему добраться! Эх! Я бы за него, Оксана, жизнь отдал! Все равно я буду с ним воевать, буду. В шалаш вместе с легким дуновением ветерка ворвался тепловатый запах лесной прели, напоминавший запах чернозема, и, казалось, влил в тело радостное ощущение физической силы. Илья повеселел, повеселела и Оксана. Так шли дни. Оксана варила суп, поила Илью молоком. Он поправлялся и набирался сил. Однажды Оксана принесла ведро теплой воды и, не обращая внимания на протесты Кушнарева, вымыла его до пояса. Он стыдился, дрожал от холода, но вынужден был покориться ее безоговорочному требованию. Просыпаясь по утрам, он видел, как Оксана, свернувшись клубком, спала у входа в шалаш. Ее сон был спокоен и крепок. Отдохнувшее лицо розовело. Правильный, прямой, с тонкими ноздрями нос, казалось, делался тоньше и заостренней. Губы она складывала так, словно они желали чего-то радостного, неизведанного. Илья подолгу смотрел на ее лицо и ждал той минуты, когда она проснется и, улыбнувшись по обыкновению, скажет самой себе: «Ах ты за Соня! Ах ты лентяйка! как кочерышка замерзла, и все спишь, бесстыдница. Илье очень нравилась эта милая и шутливая брань. Илья прислушивался к ее ровному дыханию. Порой ему казалось, что ее черные ресницы закрыты неплотно, а на щеках вдруг начинает розоветь яркий румянец. Тогда Илью охватывало необъяснимое беспокойство. Чтобы скрыть его, он начинал ворочаться сбоку на бок и громко кашлять. Иногда среди ночи Оксана натягивала на голову бараний тулуп, спрашивала, замерз или не совсем. Ночи стояли холодные, осенние. К утру уже появлялись легкие заморозки. — Мне-то тепло, а ты спишь снаружи, — рассеянно глядя в потолок шалаша отвечал Кушнарев и принимался равнодушно зевать. — У меня же два одеяла. — Я люблю спать на воздухе, — полусонно говорила ему Оксана. — У меня шуба теплая. Когда совсем будет холодно, тогда в шалаше лягу. — Конечно, — равнодушно подтверждал Илья. После того принудительного купания он почувствовал себя почти совсем здоровым. С вечера уснул крепко. Ему приснилось лицо Оксаны. Оно было необыкновенным. Исчезло с него суровое выражение, а губы были открыты, девушка горячо дышала ему в щеку. Он проснулся. Оксана спала на своем обычном месте с прежним суровым выражением на лице. Илье до обиды было жаль улетевшего сна. Весь этот день Кушнарев был молчалив. — Почему ты надутый? — спросила Оксана. — Так скучно, — в замешательстве ответил Илья. — А отчего скучно? — допытывалась Оксана, пристально вглядываясь в его лицо. Кушнарев почувствовал, что начинает терять власть над собой. Отвернувшись к стене, он молчал. С момента его появления в партизанском отряде прошло уже 10 дней. Илья набирался сил, раны быстро заживали. Заботы Оксаны волновали его, побуждали как-то отблагодарить девушку. Опасности, совместные тяготы войны, родственность, судьбы сближали их. «Ты славная девушка», — вскинув глаза на Оксану, быстро проговорил Кушнарев. «Не девушка, а вдова». Оксана, склонив голову, поймала его взгляд и густо покраснела. Он продолжал следить за ней глазами с нескрываемым волнением, словно увидел ее первый раз в жизни. Подавляя вздох, он задумчиво произнес. «Теперь много вдов будет. А разве мне от этого легче? Я-то знаю». Звонко выкрикнула Оксана и, не договорив какие-то слова, едва сдерживая слезы, отвернулась в сторону. — Ты не сердись, Ксана. Я ведь так сказал. К слову пришлось, — смущенно проговорил Илья Кушнарев. В этот день они больше ни о чем не говорили до самого вечера. К ночи сильно похолодало. С неба посыпалась ледяная крупа, подул резкий ветер, тревожа на деревьях, не успевшие опасть листья. Лес гудел шумно и протяжно, точно сердился за нарушенный покой. Еще до ужина Оксана завесила отверстие шалаша плащ-палаткой, выкопала посреди шалаша ямку и, наломав сухого орешника, разожгла камелек. Ужинали молча, но оба чувствовали внутреннее напряжение. Оба сознавали неловкость и неестественность положения. Сучи, потрескивая, горели весело и ярко. Подбросив несколько толстых сухих палок, Оксана заговорила первая. Ослабевшее пламя скрывало выражение ее лица. Кушнарев слушал внимательно. Оксана рассказала ему всю свою недолгую, но богатую житейскими радостями и невзгодами жизнь. Слушая ее, Илья все больше и больше начинал волноваться. Она отзывалась на все наболевшие в его душе вопросы с подкупающей прямотой. Ее голос звучал тихо и задушевно. Казалось, не было в мире роднее этого чудесного бархатистого голоса. Через несколько дней в расположение партизанского отряда прилетел самолет. он забрал с собой Кушнарева на Большую Землю. Когда самолет делал над лагерем прощальный круг, на опушке леса стояла группа партизан. Они приветливо махали руками. Среди них в зеленой фланелевой кофточке с карабином в руке Кушнарев увидел Оксану. «Если тебя, Илья, любит такая девчина, как Оксана, ты счастливый человек. Больше ничего сказать не могу», — заявил Торба, когда Кушнарев закончил свой рассказ.